Готовы санки беговые, он сел, на мельницу летит, примчались. Он слуге велит липажа ствол роковые нести за ним, а лошадям отъехать в поле к двум дубкам. Опершись на плотину, Ленский давно нетерпеливо ждал. Меж тем механик деревенской Зарецкой Жорнов осуждал. Идет Онегин с извинением. «Но где же?» — молвил с изумлением Зарецкой. «Где ваш секундант?» В дуэлях классик и педант любил методу он из чувства, и человека растянуть он позволял не как-нибудь, но в строгих правилах искусства, по всем преданиям старины. Что похвалить мы в нем должны? «Мой секундант, — сказал Евгений, — вот он, мой друг мосье Гильон. Я не предвижу возражений на представление мое. Хоть человеку неизвестный, но уж, конечно, малый честный». Зарецкий губу закусил. Онегин Ленского спросил: «Что ж, начинать?» «Начнем, пожалуй», — сказал Владимир. И пошли за мельницу. Пока вдали Зарецкий наш и честный малый вступили в важный договор, враги стоят, потупив взор. Враги. Давно ли друг от друга их жажда крови отвела? Давно ли они часы досуга, трапезу, мысли и дела делили дружно? Ныне злобно, врагам наследственным подобно, как в страшном, непонятном сне, они друг другу в тишине готовят гибель хладнокровно. Не засмеяться ли им, пока не обогрилась их рука? Не разойти цель полюбовно? Но дико светская вражда боится ложного стыда. Вот пистолеты уж блеснули, гремит о шомпол молоток, в граненый ствол уходят пули, и щелкнул в первый раз курок. Вот порох струйкой сероватой на полку сыплется, зубчатый, надежно ввинченный кремень взведен еще. За ближний пень становится Гильо смущенный, плащи бросают два врага. Зарецкий 32 шага отмерил с точностью отменной, друзей развел по крайний след, и каждый взял свой пистолет. Теперь сходитесь. Хладнокровно, еще не целя, два врага, походкой твердой, тихо, ровно, четыре перешли шага. Четыре смертные ступени. Свой пистолет тогда Евгений, не приставая наступать, стал первый тихо подымать. Вот пять шагов еще ступили, и Ленский, жмуря левый глаз, стал также целить. Но как раз Онегин выстрелил, пробили часы урочные. Поэт роняет молча пистолет, на грудь кладет тихонько руку и падает. Туманный взор изображает смерть, не муку. Так медленно по скату гор, на солнце искрами блистая, спадает глыба снеговая. Мгновенным холодом облит, Онегин к юноше спешит, глядит, зовет его. Напрасно. Его уж нет. Молодой певец нашел безвременный конец. Дохнула буря, цвет прекрасный увял, на утренней заре потух огонь на алтаре. Недвижим он лежал, и странен был томный мир его чела. Под грудь он был на вылет ранен, дымясь из раны кровь текла. Тому назад одно мгновение всем сердце билось вдохновение, вражда, надежда и любовь, играла жизнь, кипела кровь. Теперь, как в доме опустелом, все в нем и тихо, и темно, замолкло навсегда оно. Закрыты ставни, окна мелом забелены, хозяйки нет. А где? Бог весть, пропал и след. Приятно дерзкой эпиграммой взбесить оплошного врага. Приятно зреть, как он, упрямо склонив бодливые рога, невольно в зеркало глядится и узнавать себя стыдится. Приятней, если он, друзья, заводит с дуру «это я», еще приятнее в молчании ему готовить честный гроб и тихо целить в бледный лоб на благородном расстоянии. Но отослать его к отцам едва ль приятно будет вам. Что ж, если вашим пистолетом сражен приятель молодой, нескромным взглядом или ответом, или безделицей иной вас оскорбивший за бутылкой, или даже сам в досаде пылкой вас гордо вызвавший на бой, скажите, вашей душой какое чувство овладеет, когда недвижим на земле, пред вами смерти на челе он постепенно костенеет, когда он глух и молчалив на ваш отчаянный призыв. В тоске сердечных угрызений, рукою стиснув пистолет, глядит на Ленского Евгений. Ну что ж, убит, решил сосед. Убит. Всем страшным восклицанием сражен Онегин, с содроганием отходит и людей зовет. Зарецкий бережно кладет на сани труп оледенелый, домой везет он страшный клад, почуя мертвого, храпят и бьются кони, пеной белой стальные мочат удила и полетели, как стрела. Друзья мои, вам жаль поэта. В отсвете радостных надежд, их не свершив еще для света, чуть из младенческих одежд увял. Где жаркое волнение, где благородное стремление и чувств, и мыслей молодых, высоких, нежных, удалых, где бурные любви и желания, и жажда знаний, и труда, и страх порока, и стыда, и вы, заветные мечтания, вы, призрак жизни неземной, вы, сны поэзии святой. Быть может, он для блага мира или хоть для славы был рожден. Его умолкнувшая лира гремучий непрерывный звон в веках поднять могла. Поэта, быть может, на ступенях света ждала высокая ступень. Его страдальческая тень, быть может, унесла с собою святую тайну. И для нас погиб животворящий глаз, и за могильную чертою к ней не домчится гимн времен благословения племен. А может быть и то, поэта обыкновенный ждал удел. Прошли бы юношество лета, в нем пыл души бы охладел, во многом он бы изменился, расстался б с музами, женился, в деревне счастлив и рогат, носил бы стеганый халат. Узнал бы жизнь на самом деле, подагру б в 40 лет имел, пил, ел, скучал, толстел, херел и, наконец, в своей постели скончался б посреди детей, плаксивых баб и лекарей. Но что бы ни было, читатель, увы, любовник молодой, поэт, задумчивый мечтатель, убит приятельской рукой. Есть место влево от селения, где жил питомец вдохновения. 2 сосны корнями срослись, под ними струйки извелись ручья соседственной долины. Там пахарь любит отдыхать, и жницы в волны погружать приходят звонкие кувшины. Там, у ручья, в тени густой, поставлен памятник простой. Под ним, как начинает капать весенний дождь на злак полей, пастух, плетя свой пестрый лапоть, поет про волжских рыбарей. И горожанка молодая, в деревне лето провождая, когда стремглав верхом она несется по полям одна, коня пред ним остановляет, ременный повод натянув, и флёр от шляпы отвернув, глазами беглыми читает простую надпись. И слеза туманит нежные глаза. И шагом едет в чистом поле, в мечтане погрузясь она. Душа в ней долго поневоле судьбою Ленского полна. И мыслит, что-то с Ольгой стало, в ней сердце долго ли страдало, или скоро слез прошла пора, и где теперь ее сестра, и где ж беглец людей и света, красавец модных, модный враг, где этот пасмурный чудак-убийца юного поэта. Со временем отчет я вам подробно обо всем отдам. Но не теперь. Хоть я сердечно люблю героя моего, хоть возвращусь к нему, конечно, но мне теперь не до него. Лета к суровой прозе клонят, лета шалунью рифму гонят, И я со вздохом признаюсь, за ней ленивей волочусь. Перу старинной нет охоты марать летучие листы, другие хладные мечты, другие строгие заботы, и в шуме света, и в тиши тревожит сон моей души. Познал я глаз иных желаний, познал я новую печаль. Для первых нет мне упований, а старой мне печали жаль. Мечты, мечты, где ваша сладость? Где вечная к ней рифма младость? Уже ли вправду, наконец, увял? Увял ее венец? Уже ли впрямь и в самом деле без элегических затей весна моих промчалась дней, что я, шутя, твердил доселе, и ей уже ли возврата нет? Уже ли мне скоро 30 лет? Так полдень мой настал, и нужно мне в том сознаться, вижу я. Но так и быть, простимся дружно, о, юность легкая моя. Благодарю за наслаждение, за грусть, за милое мучение, за шум, за бури, за пиры, за все твои дары. Благодарю тебя. Тобою среди тревог и в тишине я насладился и вполне довольна. С ясною душою пускаюсь ныне в новый путь, от жизни прошлой отдохнуть. Дай оглянусь, простите ж сеней, где дни мои текли в глуши, исполнены страстей и лени, и снов задумчивой души. А ты, молодое вдохновение, волнуй мое воображение, дремоту сердца оживляй. В мой угол чаще прилетай. Не дай остыть душе поэта, ожесточиться, очерстветь и, наконец, окаменеть в мертвящем упоении света всем омуте, где с вами я купаюсь, милые друзья.